Глава 22. Акционерное общество «Сафари во времени». Организуем сафари в любой год прошлого. Вы выбираете добычу, мы доставляем вас на место. Вы убиваете ее. Рэй Брэдбери. Элла обрывала Кирин телефон. «Ну почему она не подходит?» — думала девушка. «Она серьезно рискует пропустить крупную рыбу. Таких заказов просто не бывает. Дубай на 3 дня, перелет бизнесом туда-обратно, гонорар — $100 000 за поездку. А нужно всего-то потусить с мужчиной средних лет на яхте». Новым менеджером Эллы был Юрий, тот самый VIP-гость, с которым она познакомилась в подмосковном особняке. Он стал для нее золотой рыбкой, поменявшей отражение в зеркале ее жизни. Как она и хотела, теперь вместо скромного света одного огонька в лице Евгения Ивановича ее жизнь стала освещать множество огней, сияющих зеленым светом валюты. Но на этот раз Юра предлагал не просто какие-то там огоньки, а настоящее яркое пламя, которая разгонит тьму ее зыбкого положения. В планах было купить на обещанный гонорар квартиру, а лучше 2. Одну она будет сдавать, у другой — жить. Наконец-то она сможет ни от кого не зависеть. Ну, сказка же! Еще бы подругу с собой взять в поездку, тогда это вообще будет незабываемое приключение. «Алло?» Протянул в трубке заспанный женский голос. «Ну, наконец-то ты сняла трубку, Кир! Уже день! Сколько можно спать?» «У меня, когда я проснусь, тогда и утро. Мы вчера с Глебом тусили всю ночь перед его отъездом. Я, можно сказать, недавно легла». Элла нервно поморщилась. Глеб был тем самым теннисистом, который им обеим понравился при знакомстве. Однако Элла по какой-то плохо понятной ей самой причине уступила его подруге, хотя мысль об этом мужчине все еще терзала юную эскортницу. «К слову о Глебе», — Элла отставила чувство в сторону. «Пока он свалил к семье на Кипр, давай вместе сгоняем в Дубай. Тут обосраться какое жирное предложение!» «Эл, ты же знаешь, пока я с Глебом, мне никто другой не нужен. Извини». «100 000 гривен, Кира! 100!» «Котик, квартира у меня уже есть. А лететь сосать какому-то стрёмному херу у меня нет никакого желания». «Как можно быть такой дурой?» — подумала Элла. «Деньги, особенно большие, стирают грань между красотой и уродством. За такую сумму хоть анал, хоть глубокая глотка». Конечно, Юра сказал, что у клиента есть 2 особенности. Товарищ был неписанный красавчик, зато хорошего телосложения и любил игры пожестче. Но это Эллу не пугало. Какие только фетишисты не встречались в ее практике. Однажды, например, ей пришлось быть верховной дамой для одного очень высокопоставленного чиновника. Это была настоящая халтура. Как ее раб, он стирал ее трусики, облизывал пальцы ног, исполнял все прихоти, если, конечно, госпожа позволяла. Их общение закончилось, когда он осмелился предложить своей доминатрикс 100, на что она не была готова. Дело обстояло следующим образом. Как обычно, в назначенное время прозвенел звонок в дверь. Ничто не предвещало неожиданностей. Раб вошел с пакетами с данью из премиального супермаркета. Элла встретила его в лаковых туфлях на высокой шпильке и в черном латексном костюме, который она натягивала целый час перед встречей. Клиент прошел на кухню. Из одного пакета он выложил конверт с деньгами, из другого стал выкладывать экзотические фрукты и ягоды. Все, как велела госпожа. Манго, личи, тонны клубники, кокос, ананас. И в конце, с самого дна пакета, он достал баклажан, положил его на стол и, встав на четвереньки, сказал: «Госпожа, пожалуйста». Засовывать человеку баклажан туда, откуда он по всем законам природы должен выходить, было слишком. Их встречи на этом закончились. После этого опыта Элла не понаслышке знала, что фетиши оплачиваются выше всего в сфере эскорта. А со временем она для себя решила, что каждый имеет право на свои прихоти и что зря отказала клиенту. Но в этот раз она подобной оплошности не совершит. Перелет Москва-Дубай прошел идеально. Получив свой багаж, Элла двинулась к выходу. Ее встретил специально присланный шофер, говоривший даже на русском, хоть и ломанном. «Госпожа, проследуйте к машине, пожалуйста». Его галантность и обходительность настраивали на расслабленный лад. Девушка запрыгнула в лимузин и мысленно стала аплодировать своему успеху и предприимчивости. По факту все эскортницы торговали одним и тем же товаром — узкой щелкой, которую медики называют вагиной. Однако немногим девочкам в сфере удается представить эту плотскую щель как главную фабрику грез мужского мира и продать ее за крупные суммы. На этом рынке важно правильно себя поставить. Товар только тогда будет иметь тот ценник, который навешивает продавец, когда грамотный маркетолог продавит видимую бороздку в уме покупателя, внушая уникальность представленного продукта. Да, секс — это тоже бизнес. И еще какой. Нужно заставить клиента смотреть на эскортницу так же трепетно, как она, будучи желторотым птенцом, смотрела на витрины Cartier и Tiffany. «Как тебе такое, Эрих Фромм?» С ухмылкой пронеслась кучерявая мысль по волнам Эллиного сознания. Конечно же, философ ошибался, когда писал, что настоящая любовь не может быть основана на рыночной экономике. Дурашка жил в 20 веке и не видел российских эскортниц, продающих встречу с физиологической щелкой по цене нескольких квартир. Лимузин остановился, и успешная бизнесвумен на поприще секс-индустрии лениво вылезла из элитного трансфера. Белизна, пришвартованная к берегу яхты, будто была зримым доказательством правоты ее мышления. Команда судна встретила девушку, помогла зайти на борт, где ее уже ждал поджарый мужчина с некрасивым лицом, словно впечатанным внутрь головы табуреткой. Эта небольшая особенность смутила девушку, но, будучи профессионалом, она не подала вида. А вообще, неказистые мужчины — не редкость в сфере. Элитная эскортница всегда должна являть собой идеал красоты, а у заказчика другой критерий — платежеспособность. Но тут во внешности владельца судна проскальзывала не просто неказистость, нечто другое, что Элла объяснить себе не могла, но что заставляло ее нутро сжиматься. Тем не менее, первый день прошел прекрасно. Повар приготовил великолепные стейки. Мясо еще шипело, когда официант подавал его. Заказчик оказался не только гурманом, но и знатоком кулинарии и объяснил, что секрет приготовления — кроется в двух пунктах — приглашенном мишленовском поваре и специально установленной на яхте японской плите тепаньяки. Повар разделал говяжью тушу, вырезая премиальные отрубы в мясном мраморе. Затем это произведение искусства живой плоти обжаривалось на толстой металлической поверхности тепаньяки, чтобы получить уникальный вкус. Клиент был истинным ценителем настоящего мяса. Элла положила себе овощей, а клиент ел без гарнира и шутил, что он на строгой белковой диете. После ужина они уединились. Мужчина восхищался гостьей, ее красивыми бедрами, женственными, неперекачанными мышцами. Секс с ним был прекрасным. Так много и жадно ее еще ни один клиент не трахал, буквально вгрызаясь в женскую фабрику грез. На второй день яхта отплыла еще дальше, в открытое море. Заказчик описывал ей достоинства судна, рассказывая, какую невероятную скорость и маневренность оно развивает. В какой-то момент яхта стала на якорь, и команда покинула борт на моторных лодках. Когда они остались один на один, клиент сказал, что пора заняться чем-то посерьезнее. После вчерашней жаркой ночи, принесшей ей огромное удовольствие, Элла гадала, что это за странный фетиш, на который намекал менеджер. Чтобы расслабить гостью, заказчик предложил ей выпить. Но вкус хорошо знакомого шампанского показался ей крайне странным. И почему-то, помимо лопающихся пузырьков игристого, она чувствовала осевший во рту песок. Но сомнения вскоре отошли на второй план, вытесняемые эйфорией острого желания. Клиент стал медленно ее раздевать, слегка покусывая и облизывая пальцы ее ног. «I wanna eat you up», — шепнул он ей на ухо. Сленговое выражение, намекающее на акт орального секса. Глагол «to eat» переводится как «съесть». Игра слов. От возрастающего желания Элла начала облизывать губы, и тогда заказчик отнес ее, немного размякшую и совершенно обнаженную, в специальную комнату и приковал наручниками к стене. От возбуждения мужчина немного потел и постоянно сглатывал слюни. Он достал несколько ножей с длинными лезвиями и стал нежно щекотать ими загорелую кожу эскортницы. Лезвие ползло все ниже и ниже, пока не опустилось до уровня бедер. И тут нажим сделался сильнее. Показалась кровь. Элла замычала, продираясь сквозь туман, окутавший ее разум. Но на этом игра не закончилась. Клиенту явно нравилось причинять боль. Вид крови приводил его в восторг примерно так же, как вид сладкой ваты на воскресной ярмарке захватывает дух несмышленного карапуза. Он снова стал щекотать лезвием внутреннюю поверхность бедра, но на этот раз надавил так, что лезвие стало погружаться в плоть. Девушка заметалась от боли. И вдруг ее мучитель воткнул нож по самую рукоять. В ужасе она рванула, что было силы, срываясь с цепей. То ли дело было в тонких запястьях, то ли в надломанных наручниках, но ей несказанно повезло. Элла вырвалась. Она попробовала встать на ноги и убежать. Однако из покалеченного бедра текла кровь, причиняя ей нестерпимую боль. Тогда она стала передвигаться на четвереньках по полу, застеленному железными пластинами. В ее ушах пульсировали слова маньяка. «It's your turn, sweet pie. I told you, I'll eat ya». «Настал твой черед, пирожочек. Сказал же, что съем тебя». Крикнув это, он схватил ее за ногу и потащил назад. Уверенным движением он провернул нож, все еще торчавший в бедре, и резко выдернул его. От хлынувшей крови Элла стала терять сознание. Последним, что она увидела, был занесенный над ней топор. Рассвет третьих суток встретил белоснежную яхту в полной тишине и гармонии. Владелец судна убирался на специально оборудованной кухне, а гостья комфортно устроилась в холодильнике в ожидании своего звездного часа. Мясо еще шипело, когда знаток кулинарии клал его в свою тарелку. Все настоящие гурманы знают, что секрет приготовления идеального стейка кроется в двух вещах — свежей, качественной плоти и специально установленной японской плите теппаньяки с толстой металлической поверхностью. Клиент был истинным ценителем настоящего мяса.